День второй. 16 сентября 2054 года. Четверг. 1. Будить Петюню Сергей не стал. На Добрынинской их дорожки расходились. Егерь приглашал челнока ради длинноухого транспорта, но неуклюжая тара осталась на ступеньках музейного храма, и вся добыча теперь помещалась в легком тубусе. И теперь Петюня мог спокойно заняться своими делами. Благо на кордоне есть чем затариться, и ходка в любом случае не будет порожней. На часах 5:40 утра. Небо в прорехах древесных крон только-только начало сереть. Птичья мелочь, не умолкавшая всю ночь, затаилась после дождя и не нарушала предутренний сон обитателей Добрынинского кордона. Спали, впрочем, не все. Вслед за егерем на двор вышел Ваха. За спиной у него маячил Умар. И егерь машинально отметил, что юноша действительно совсем не похож на отца. Характерные черты, присущие рожденным в лесу, были у него выражены особенно сильно. Зеленоватая кожа, янтарные глаза, тонкое удлиненное лицо, слегка заостренные уши и нос, начинающиеся чуть выше линии бровей. Сильваны, их ни с кем не спутаешь. «Слушай, Бич, тут такое дело. Умар с парнями на разведку ходили. В сторону Калужской площади все сплошняком заросло. Проволочный вьюн молодой, крепкий. Рубить трудно. Отошли шагов на 300 и вернулись, не пройти. А в противоположную сторону, как на заказ, чисто». «Обычное дело», — зевком подтвердил Петюня. «Я сколько раз после дождя там ходил. Осевая, отсюда и до самой Павелецкой почти не зарастает». Челнок все-таки проснулся, выбрался на воздух и теперь дрожал от сырости в длинной до колен холщовой рубахе. Вчера вечером, получив условленную плату, он стал напрашиваться с Сергеем, а получив отказ, расстроился, надулся и ушел спать в амбар к своему Мойше. И вот вылез во двор поучаствовать в проводах. Сергей задумался. Участок Садового кольца по Крымскому валу до Калужской площади имел дурную славу. Подлесок здесь после любого дождя разрастался так, что приходилось прорубать дорогу, тратя по часу-полтора на то, чтобы преодолеть 20 метров. Если, конечно, не столкнешься с выводком плюющихся пауков. Эти здоровенные, размером с камчатского краба создания, особенно опасные в густых зарослях, могли выстрелить липкую нить с капелькой яда на кончике, целя в глаза. Обитатели Чернолеса, они давно расселились за пределами болотного острова и попадались даже на Шаболовке. Пожалуй, двинул в сторону Павелецкой, по Садовому, до поворота на Дубининскую, а дальше как получится. Обойду Павелецкий омут, потом через пути и дворами на Кожевническую. Часов за 5, если повезет, доберусь до Новоспасского моста. — Ты, брат, поосторожней, — посоветовал Ваха. — Вода поднялась после дождя. Кикиморы на берег полезут. Умар с парнями неделю назад ходил. Едва отбились. Верно говорю, сын? Сильван кивнул. За время беседы он не произнес ни слова. — Как-нибудь. Есть там 2-3 обходные тропки. Ну, смотри, по мне так близко. Ох, близко к Чернолесу. Спасибо за заботу, уважаемый Ваха. Скажи, где тут у вас растут беличьи колокольцы? Надо дать знать Калечимину, чтобы ждал меня у Новоспасского моста. Орех больно щелкнул по макушке. Сергей выругался и поднял голову. Из листвы на него смотрела улыбающаяся зеленая рожица. Девчачья, с тонкими чертами и ярко-зелеными глазами. «Что, егерь, снова не вышло?» «В следующий раз выйдет», — пообещал он, потирая ушибленное место. «И тогда уж я тебе хвостик того открячу. Кстати, правда, что если дернуть посильнее, он сам оторвется?» «И этот туда же», — мгновенно вспылила девушка. «Достали уже с вопросами своими дурацкими». «А че сразу дурацкие-то? Я чисто конкретно интересуюсь. Хвосты у вас прочно прирастают, как у собак?» «Сам ты собака злая. Пришита на живую нитку, потому как пауки». Пышный хвост служил белкам не только украшением. В кронах лесных гигантов обитал еще один вид хищных пауков – птицееды. Крупные, быстрые и чрезвычайно опасные создания. Их сторожевые нити, раскинутые на десятки метров, позволяют засечь любое движение. А фасеточные глаза, распознающие цветовые контрасты, главной их добычей служат птицы с ярким оперением, позволяли точно выверить бросок. Огненно-рыжий хвост играл роль отвлекающего элемента. Не раз бывало, что подвергшаяся нападению белка уходила невредимой, оставив его в паучьих жвалах. Девчонка тем временем поняла, что купилась самым примитивным образом. Кровь прилила к ее лицу, то ли от гнева, то ли от смущения. При этом зеленая кожа пошла фиолетовыми пятнами. В сочетании с огненно-рыжей шевелюрой впечатление не слабое. Эта игра тянулась уже больше года. Сергей как-то опрометчиво заявил, что сможет почувствовать приближение Яськи, и с тех пор всякий раз, когда-то являлась на зов беличьих колокольцев, пытался выполнить угрозу, пока безуспешно. Белки славились умением бесшумно передвигаться. Говорили, что они подкрадываются к гнездам спящих птиц и воруют яйца, причем владельцы гнезд даже не просыпаются. Ставка в споре была нешуточной. Девчонка пообещала в случае поражения отдать победителю хвост. Он у Яськи роскошный, больше метра в длину, густо-рыжий, с отливом в красноту и белым, на лисий манер кончиком. Даже егерь, прекрасно знающий лес и его обитателей, не мог припомнить, где водятся лисы таких размеров. Некоторые из Яськиных соплеменниц шли еще дальше, дополняя гарнитур кожаным обручем с парой рыжих меховых ушек. Но сама она такого не одобряла, полагая подобные штучки профанацией и дешевым косплеем, достойным малолетных идиоток из Замкадья. Яська носила тонкое трико из бурой замши, оставляющее открытым руки ниже локтей, темно-коричневый камзольчик без рукавов и мягкие тапочки на завязках. Их подошвы, изготовленные из особо обработанной кожи чернолесских кикимор, не скользили даже на самой гладкой поверхности. Талию белки, такую тонкую, что на ней, казалось, можно было сомкнуть ладони, перетягивал широкий пояс с кожаными футлярами разных размеров, кобурой рогатки и сумочкой для шариков. Обычные аксессуары почтовой белки. «Ну и куда на этот раз?» — поинтересовалась Яська. «Если опять на ВДНХ, то ищи себе другую дурочку». Она шутила, конечно. Сергей знал, что девчонка ни за что не упустит случая явиться на вызов. У них даже имелся условный код. Два долгих нажатия на утолщение стебля беличьих колокольцев, особой лозы, встречающейся в любом уголке леса. Потом три коротких, долгое и снова короткое. Если через 5-10 минут лоза начинает дергаться, повторяя сигнал, это означает, что Яська приняла вызов и уже в пути. И тогда оставалось ждать, обычно не более 2-3 часов. За это время белка могла, перелетая с ветки на ветку, добраться от сокольников до МГУ. Случалось, отзыв не приходил. И тогда Сергей понимал, что его знакомая либо занята, либо слишком далеко. В этом случае на зов являлась другая белка, и корреспонденция все равно отправлялась по назначению. Как эти очаровательные существа узнавали, куда именно их зовет сигнал, переданный беличьими колокольцами, не знал в лесу никто, кроме них самих. Егерь как-то попытался расспросить Ячку, но ничего не добился. Белки крепко хранили свою профессиональную тайну. Не менее тщательно берегли они и другой секрет. Адрес своей штаб-квартиры, располагавшейся, по слухам, в одном из московских парков. На этот раз на Нагатинский затон. Найди Колю индейца, передай, что бич будет ждать не у Крымского моста, а у Новоспасского. Скажем, Сергей посмотрел на запястье. «Через 3 часа. Раньше голяк не успеть. Колю-то знаешь?» «Эчемина? Знаю, конечно», — кивнула белка. «Прикольный парень. Наши девчонки с него тащатся. Депеша, значит, срочная? Тогда с тебя 10». Егерь читал желуди в подставленную ладошку. Белка привычно лизнула один за другим, удовлетворенно хмыкнула и сыпала в поясной кошель. Сергей сделал вид, что обиделся. «Не доверяешь?» «Я что, хоть раз кого-нибудь кидал? Тем более вашу сестру, Белку». «Это я так, машинально», — рассеянно отозвалась девушка. Позавчера на ВДНХ один тип из МКАДи пытался расплатиться горстью левых желудей. А потом права качать стал. Ну, я и объяснила, что так поступать нехорошо. Жив? Когда уходил, отдышал. Тот, кто решил бы, что с хрупкой, как былинка, Ядькой несложно справиться, рисковал жестоко разочароваться. За нежным девичьим обликом скрывались стальные мышцы, невероятная реакция и невероятная же выносливость. Кроме того, белки носили за спиной в чехле трумбаш, большой замысловатой формы африканский нож со множеством отростков на лезвии, одинаково пригодный для метания и для рубящего удара. Белки владели им виртуозно. Сергею случилось как-то увидеть, как Яська в прыжке с ветки на ветку на лету рассекла трумбашом трех чернолесских нетопырей-кровососов. Дело было на высоте 40 метров в ветвях исполинских ясеней, растущих на месте парка Музеон. «Извини, не спросил, как добралась, без проблем?» «Вышла заминка тут, неподалеку, на Садовом. Не поверишь, пришлось даже подниматься на третий ярус». Вертикальное пространство леса белки делили на 5 ярусов. К первому относился подлесок, царство кустарников и стелящихся лиан, не выше третьего этажа панельной многоэтажки. Второй – обычные деревья, редко вытягивавшиеся выше 8-9 этажей домов, где как раз и начинались ветви великанов лесного царства. Те образовывали 3 следующих яруса. Третий – от 8 этажа примерно до 20-го. Четвертый – тянущийся ввысь еще метров на 30. И, наконец, верхний, 5-й, верхушки крон деревьев-гигантов, самые высокие из которых соперничали со сталинскими высотками. «Наваловой в первом ярусе совсем скверно», — продолжала белка. «Похоже, у плевак миграция. Я сверху насчитала 2 крупных выводков. Хорошо, хоть выше второго они не забираются, а то хрен бы я там прошла». Плеваками в обиходе называли «плюющихся пауков». Вот как в воду глядел. Надо идти к Павелецкой. Кстати, о плеваках. Мне тут Яша рассказывал. Ты ведь знаешь Яшу? Университетский, грибы изучает. Как же? Яська кивнула. Я к ним иногда заглядываю. То одно, то другое. Так вот, Яша уверял, что плеваки были и до прилива. Особая порода, тропическая. И тоже плевались ядом. Потом какие-то идиоты взяли манеру держать их, как домашних питомцев, в прозрачных ящиках. Белка слушала с неослабным вниманием, даже рот приоткрыла. А во время зеленого прилива, а эти милые создания выбрались наружу, приспособились, выросли, мутировали, и вот получите, плеваки. А чего они тогда в Чернолесе поселились? Я раньше думала, потому что там всякая дрянь водится, вроде шипомордников, а не нормальные звери. Выходит, не так? Выходит, не так. Клык на холодец. Хозяева обитали где-нибудь в тех краях. Вот они и прижились. Яська сплюнула и грубо, не по-женски выругалась. «Мало в лесу всякой дряни, так еще и это. Надо же додуматься, ядовитых пауков дома держать». Белки, как их родичи, аватарки, славились нетерпимостью ко всему, что находится за границами леса. Сергей встал. «Ладно, давай прощаться. Мне еще мимо Павелецкой идти, сама понимаешь. Очень хотелось еще поболтать с симпатичной девчонкой». На время поджимала. «Понимаю». Белка встала на цыпочки и чмокнула егеря в заросшую щетиной щеку. «Фу, колючий! Ты смотри, осторожнее там, не попадись кикиморам. Кому тогда мой хвост достанется?» Задорно улыбнулась и растворилась в ветвях. Два. «Опять 25». Егор пододвинул к себе очередной журнал учета. Под заголовок «Инструктаж ТБ» был отпечатан бледным машинописным шрифтом на полоске клетчатой бумаги. Расписывался ведь уже сегодня и вчера тоже. Сколько можно? Сколько нужно, столько и можно. Согласно инструкции. 55-летний лаборант Федор Матвеевич Фомичев, коллеги звали его исключительно Фомич, извлек из нагрудного кармашка ручку и протянул Егору. «Вдруг ты в яму провалишься и ногу сломаешь? Или зверя дикого спугнешь, а он тебя порвет? Начальство спросит, почему не довели до сотрудника правила поведения в лесу, который, между прочим, есть объект повышенной опасности. А мы им этот журнальчик, как же-с, довели, разъяснили, проинструктировали. Вот расписался честь по чести. А это значит что? Что? А то, что пострадавший нарушил технику безопасности, с которой был своевременно ознакомлен. В соответствии. А значит, проявил халатность, и к руководству лаборатории претензий быть не может. «Ясно», — вздохнул молодой человек. «Черт, не пишет». Стальное перо корябало бумагу, не оставляя следа. «Чернила кончились. Дай сюда». Фомич извлек из ящика стола пузырек с фиолетовой жидкостью. Отвинтил колпачок, опустил кончик ручки в чернила, поколдовал, посмотрел на свет. Егор поймал себя на мысли, что он похож на средневекового алхимика. «Китайская!» — похвастался лаборант. «Гоша подарил. Нашел, говорит, в квартире какого-то профессора». «А кто это Гоша?» «Потом узнаешь». Егор уже привык, что почти все, что окружает его в университете, родом из середины прошлого века. Но смириться с отсутствием нормальных письменных принадлежностей он не мог. Не мог и все. Ни гелевых или хотя бы шариковых ручек, ни даже фломастеров, карандаши и автоматические перья, которые требовалось сперва заправить чернилами. А то и совсем уж древние приспособления в виде деревянной палочки со стальным перышком, которые при письме надо обмакивать в чернильницу. Егор успел попользоваться такими и с ужасом осознал, что писать придется учиться заново. Он осторожно взял ручку, вывел в графе фамилию, расписался. К удивлению, обошлось без кляксы. «Фомич, а что здесь было до зеленого прилива?» «Здесь? Университет и был, что же еще?» «Я имею в виду на нашем этаже. Тоже кафедра ксеноботаники». «А, вот ты о чем». Лаборант отобрал у Егора ручку, завинтил колпачок и спрятал в нагрудный карман. «Нет, раньше биофак сидел в другом корпусе, вместе с почвоведами, а здесь был мехмат. А когда корпус лесу достался, нас сюда заселили. Математики-то все наружу подались». «Ясно. Какая математика без компьютеров?» «Именно. Но и у нас с приборами беда. Все газе обшарили в поисках старого оборудования. В замкаде кому показать, животики надорвут. А главная беда с пишущими машинками. Если бы не барахольщики, уж не знаю, как и обходились бы». «Барахольщики?» Он уже во второй раз слышал это слово. Первый раз о загадочных барахольщиках упомянула Лина. «Есть тут у нас такие, из понаехавших». «Не понял, из кого?» «Понаехавшими», — терпеливо объяснил Фомич. «Называют тех, кто приехал в лес из Замкад и решил остаться. Было раньше такое словечко. Я вот, к примеру, понаехавший». «А я?» «А ты пока просто приезжий. Вот устроишься на постоянку, тогда и станешь понаехавшим». «А кто еще есть?» «Лесовики. Это те, кто жил в Москве до Зеленого прилива или перебрался сюда давно, лет 15 назад. Коренные, так сказать, обитатели». «Есть еще аватарки, но про них я говорить не хочу. Противно». Егор воздержался от расспросов о загадочных и, по-видимому, не слишком приятных аватарках, но зарубку в памяти сделал. «Еще сильваны. Они родились в лесу и никогда не выбираются за МКАД». «Что, бывают и такие?» «Конечно. А как же? Лесу 30 лет, и за это время у здешних жителей рождались дети». «Ясно. Так что барахольщики?» «Они шарят по брошенным домам в поисках того, что имеет ценность замкад. Золото там, ювелирные изделия, антиквариат. Нам от них тоже кое-что перепадает. Университет закупает арифмометры, микроскопы и пишущие машинки, изготовленные до середины прошлого века». «Почему только до середины?» «Так пластмасса же, будь она неладна. В оборудовании поздних выпусков ее полно. И в лесу всему этому, сам понимаешь, приходит кирдык. А машинка «Москва» 1953 года выпуска как работала, так и работает. Ну и арифмометры, конечно. Феликс, приходилось видеть? Древность неимоверная, но без них мы бы на счетах щелкали или столбиком умножали». Фомич убрал журнал учета в несгораемый шкаф и залязгал ключами. «Что-то заболтались мы. Пошли, шеф ждет». «Как вам известно, молодой человек, наша кафедра именуется кафедрой ксеноботаники, а лаборатория, в которой вы числитесь стажером, лаборатория экспериментальной микологии. Вам знакомы эти термины?» «Ксено — это, кажется, чужие», — осторожно ответил Егор. очень не хотелось ударить в грязь лицом. «Применительно к нашим обстоятельствам, скорее, иные. Это понятие в лесу можно отнести ко многому. К растениям, животным, даже к некоторым гуманоидам. И, разумеется, к грибам, которым наша лаборатория обязана своим названием. Ведь микология – не что иное, как наука о грибах. Когда в 1928 году Флеминг выделил из штамма Penicillium notatum пенициллин, это сделало микологию важнейшим разделом биологической науки. Но даже этот переворот бледнеет в сравнении с тем, как изменят мир результаты наших исследований. Куда там, вашей любимой физике?» Когда Егор сообщил новому шефу о том, что после окончания университета хочет заняться не плесневыми грибками и вообще не биологией, а изучением физической природы леса, Яков Израилевич пришел в неистовство, результатом чего и стала эта лекция. «Если мы научимся контролировать так называемую пластиковую плесень, пожирающую в лесу большинство видов полимеров, мы навсегда покончим с проблемой мусора. Десятки миллионов тонн пластиковых отходов, от которых планета задыхается, будут превращены в удобрения, биологически активные субстанции и новые виды топлива. И это лишь одна из наших тем». Может, Яков Израилевич и преувеличивал, но не слишком сильно. То, что Егор успел узнать о работе лаборатории, производило впечатление. Но для этого предстоит сделать многое. В частности, расставить снаружи контейнеры с образцами. Этим вы с Федором Матвеевичем сегодня и займетесь. Инструктаж прошли? Егор кивнул. Он был слегка обескуражен таким переходом. От приступа научного энтузиазма к повседневной текучке. «Тогда выписывайте у секретаря пропуск на выход в лес и отправляйтесь. И вот, держите на всякий случай». Завлап выложил на стол массивный пистолет с очень толстым стволом и горсть картонных патронов. «Ракетница. Зверя отпугнуть или сигнал, случись что, подать. Наблюдатели с ГЗ заметят, поднимут тревогу. Ну, чего ждем? Ступайте, ступайте». Лес щадил дороги, проложенные его двуногими обитателями, и делал это с какой-то загадочной избирательностью. Одни тропы не зарастали годами, другие скрывались в бурной поросли после первого же дождя. Казалось, людей таким образом подталкивают обходить одни районы и почаще посещать другие. Большинство не пыталось сопротивляться, тем более, что в таких местах куда реже встречались опасные твари, вроде пауков-плевак или гигантских саблезубых кошек, выходцев из далекого прошлого Земли. Но из любого правила случаются исключения. Обитатели Павелецкого омута с некоторых пор взяли манеру разбойничать на торных тропках Садового кольца и Дубининской улицы. Незадолго до Зеленого прилива на площади перед вокзалом затеяли строительство подземного торгового центра, но завершить не успели, и котлован, загроможденный бетонными конструкциями, затопили грунтовые воды. В результате образовался гнилой застойный пруд изрядной глубины. Лет 5 назад в нем появились хищные октоподы, прозванные кикиморами за спутанные грязно-зеленые волокнистые пряди на осьминожьем теле. Эти существа, способные выбираться на сушу и подолгу оставаться вне родной стихии, прижились в омуте, расплодились и принялись терроризировать округу. Но вскоре хищники и сами стали добычей. Лесные умельцы научились использовать кожу кикимор. Ее обрабатывали так, что она приобретала эластичность, не уступая натуральному каучуку. Полученный материал шел на мехи для воды, подошвы, тяжи охотничьих рогаток, сторожки силков и массу других полезных вещей. Охота на кикимор была занятием небезопасным, особенно после сильных дождей, когда те выбирались на берег и устраивали засады, закапываясь в набухшую от дождевой воды землю. Зеленые космы делали их почти незаметными, и, как правило, жертва узнавала о засаде, только когда ее со всех сторон захлестывали щупальца. Кикиморы охотились группами по 2-3 особи. Что-то подобное и случилось с беднягой, труп которого Сергей обнаружил возле поворота на Дубининскую. Судя по татуированному на бритой голове знаку в виде треугольника с крюками по вершинам, из крупной общины родноверов, обосновавшихся в районе Большой Полянки. Сергей терпеть не мог поклонников Чернобога за упертость, склонность к мракобесию и первобытную жестокость. Родноверы широко практиковали ритуальные пытки и ритуальный же каннибализм. Но, видев, во что превратилось тело несчастного, егерь не мог ему не посочувствовать. Щупальца, вооруженные мощными присосками с роговыми крючьями, разорвали брюшину и грудную клетку. И теперь кикиморы увлеченно копались в месиве из кишок крови и поломанных ребер. Казалось, они вот-вот довольно заурчат, несмотря на то, что немы, как рыбы, с которыми делили среду обитания. Снаряжение неудачника, ловчий шест с проволочной петлей и АКМ валялись неподалеку. Егерь, не сводя глаз кикимор, подобрался поближе и нашарил в траве автомат. Твари, почуяв его, отвлеклись от трапезы и приняли угрожающие позы, раскинув щупальца веером. Предостережение конкуренту, задумавшему покуситься на добычу. Сергей мог, не особо напрягаясь, перебить всех трех. Вовремя обнаруженные кикиморы не так уж и опасны. Расправиться с ними можно без стрельбы одной рогатиной. Но зачем? Даже если закопать недоеденного родновера, сородичи убитых тварей доберутся до тела за считанные часы. Упорство и чутья на падаль им не занимать. А погибший? Что ж, ему отмерилось его же мерой. Родноверы поедали печень убитых врагов, каковыми провозгласили всех, кто не разделял их языческий культ. И чем в таком случае не лучше кикимор, которые всего лишь следуют инстинктам? Разве что тем, что кикиморы жрут молча, без затей, а их двуногие родичи обставляют этот процесс камланием и прочими ритуалами. Стараясь не поворачиваться спиной к угрозе, Сергей обошел место кровавого пиршества и пошел прочь, по Дубининской. Отойдя шагов на 100, он остановился и осмотрел добычу. АКМ, в меру потертый, видно, что сожженный родновер любил оружие и тщательно за ним ухаживал. «Ну и что, сынку, помог тебе твой автоматик. Говорят же умные люди, лес не тир и не передовая. Тут прежде чем стрелять, надо сперва подумать, а стоит ли. И уж тем более, когда у тебя в руках не двустволка, а такая вот машинка». На дереве приклада красовался тот же знак, что и на скальпе покойника. На обратной стороне имел место знак волчьего крюка, а на шейке ложи владелец автомата прорезал ножом 5 глубоких бороздок. Что ж, все правильно. Кикиморы встретили своего. Можно, конечно, продать автомат. На рынке речвокзала за него дадут 1,5-2 сотни желудей, а на базарчике возле Газе так и все 3, но... Рядом мостовую рассекал широкий разлом. Мутная жижа, заполнявшая его, булькнула, принимая смертоносную железяку. Егерь старательно вытер ладони пучком травы, словно избавлялся от въедливого запаха и зашагал по тропе в обход полуразрушенного здания вокзала. Четыре. Задание показалось несложным – выбраться наружу через сектор «Б», предъявив пропуск охраннику, скучавшему возле крупнокалиберного пулемета, пересечь двор, миновать наружную проходную, пройти через автостоянку, перебраться через узкий каньон, в который превратилась улица Менделеевская, и расставить на противоположной стороне десяток дырчатых алюминиевых ящичков, воткнув возле каждого арматурину с красной тряпкой. И все. По прямой – жалких 300 метров. Егора даже огорчило, что его первая полевая операция оказалась такой ерундовой. Но на деле все оказалось не так просто. Подлесок, бурно полезший из-под земли после ночного ливня, неузнаваемо изменил тропки в изобилии, протоптанные вокруг главного здания. В 20 шагов от выхода тропу преградил ряд высоченных, 1,5 человеческих роста грибов с вытянутыми вверх сморщенными шляпками. Эти сморчки-переростки македонской фалангой встали на пути к коробке проходной, и обойти их не было никакой возможности. «Вот тебе экспериментальная микология», — ругался Фомич, рассекая белесые ножки, усеянные бледно-лиловыми пупырями. «К Бениной маме такие эксперименты! Я лучше в кладовщики попрошусь». С первых же шагов они промокли насквозь. Не помогли плащ-палатки, наброшенные поверх рюкзаков. Дождь давно прекратился, но струйки воды с ветвей, с листьев, со шляпок грибов обдавали с ног до головы при каждом шаге. Трава высокая, ярко-зеленая, вылезшая сквозь раскрошенный асфальт, тоже насквозь пропиталась влагой. Бывшую автостоянку, по уверениям Фомича, вчера еще проходимую, перегораживали два рухнувших крест-накрест толстенных дерева. Преодолевать такое препятствие поверху желания никто не выказал. А дорога в обход заняла не меньше часа. Сквозь сплошной бурелом, густо затянутый проволочным вьюном, под рюкзаками с контейнерами и связками шестов. Дощатые мостки смыло ночным паводком, но одна из ветвей упавшего великана удачно легла поперек каньона. По ней-то они и перебрались через провал, избежав утомительной и рискованной возни с веревками. «Ничего», — ворчал Фомич, — «мичуринцы к вечеру починят, им же надо как-то ходить на рынок». На вопрос Егора, кто такие мичуринцы, заслуженный лаборант ответил, что так называют фермеров из поселка на территории ботанического сада МГУ. «Груши у них объедение», — причмокнул Фомич. «И других фруктов полно. Ананасы там, фейхоа». С контейнерами покончили быстро. Благо на той стороне подлесок разросся не так буйно. Уцелела даже тропка, протоптанная вдоль ограды ботанического сада. Воткнув последний шест, напарники решили перевести дух перед возвращением. Фомич пошуровал древком рогатины в траве. Не притаилась ли там какая-нибудь кусачая пакость? Сел на ствол поваленной липы. Нормальной, не великанской. Извлек из кармана кисет и свернул самокрутку. «Вот так оно и в лесу и бывает, стажер. Сегодня есть тропа, а завтра такой бурелом, что лешак ногу сломит. Поди и угадай». Егору хотелось обматерить напарника за то, что тот поленился подняться на башенку корпуса М и оттуда, с верхотуры, осмотреть маршрут. Тогда бы и гадать не пришлось, знали бы точно, где и какие препятствия ждут. Но портить отношения с коллегой не стоило, хотя бы до конца стажировки. «Классная штука», — он показал на рогатину Фомича. «А мне такую даже не предлагали». Инструмент и правда был хорош. Полутораметровая древка заканчивалась лезвием, вроде длинного, широкого ножа с толстым обушком. Оно с одинаковой легкостью рассекало и завесу проволочного вьюна, и ножки гигантских сморчков, и перепутанные ветви. «Это не со склада», — пояснил лаборант. «Один егерь, известный в лесу человек, подарил нашему шапира. Только он сам из газе носу не кажет из-за ЛА. Вот и дает мне». Это здешняя лесная придумка наподобие якутского копья-пальма. Удобная штука. Дорогу в подлеске прорубать лучше не придумаешь. Сам Егор сражался с буреломом при помощи мачете. Обычные рессоры, выпрямленной, заточенной и снабженной деревянной ручкой. Мачете выдал перед выходом прапор завхоз и долго наставлял на предмет бережного отношения к казенному имуществу. «Где бы и мне такую добыть? На рынке?» Он собирался заглянуть туда после вылазки, прикупить на ужин местных фермерских продуктов. «На рынке ты и пальму не найдешь», — разочаровал лаборант. «Работа лучшего в лесу мастера. Бич, это егеря так зовут, говорил, что его кузня стоит на железнодорожном мосту, и туда не всякого пропускают, а только своих знакомцев. Ты лучше нож хороший купи, твое-то барахло годится только банки открывать». И пренебрежительно ткнул пальцем в штык-нож. Ноготь у лаборанта был темно-желтый, табачный. «Закуришь?» Егор принюхался к дыму. «Травка?» «Зачем?» — удивился Фомич. «Обычный табак. Челноки таскают с филей. Тамошние фермеры выращивают. Дурь нужна, поспрашай на рынке. Там ее полно, всякой. Но если надумаешь брать табак, спрашивает только Филевский. Он самый забористый. Ну и травка у них тоже ничего, вштыривает». «Что, так прям в открытую и торгуют? А чего скрывать-то?» «Нет, поначалу, конечно, запрещали. Но когда выяснилось, что здешние наркотические средства не вызывают привыкания, бросили. Только я тебе не советую. Шапира крепко этого не одобряет. Узнает, уволит без второго слова». «Так если местная наркота не дает привыкания, ее же замкат с руками оторвут. Все жители леса золотятся». Фомич плюнул в ладонь, затушил самокрутку и хозяйственно припрятал окурок в кисет. «А на кой ляд им это? Деньги здесь никому особо не нужны. Золота и камешка в квартирах и ювелирках столько, что за 100 лет не выскрести. Все, что нужно людям, дает лес. А чего не хватает, можно поискать в брошенных домах. Или на рынке выменять. К тому же большинство замкадных товаров в лесу бесполезны». и все же не понимаю», — продолжал упорствовать Егор. «Это же золотая жила. Наверняка должен быть способ. Штука в том, что привыкание-то есть, но не к наркоте, а к самому лесу. Это называется лесной синдром или зов леса. В какой-то момент замкадника, потевшего на лесную дурь, начинает мучить депрессия и сильнейшие головные боли. Кстати, то же самое относится не только к наркоте, но и к лекарствам и всяким там биоактивным добавкам, произведенным из лесных компонентов. Медицина тут бессильна. Единственный выход – не удаляться от леса, а лучше вообще перебраться сюда. Но ведь аллергия. А я о чем? Нормально жить снаружи такие люди не могут. Спятят или покончат с собой. Как-то существовать можно только в узкой, пару километров шириной, полосе вдоль МКАД. А вот если у человека зеленая проказа, тогда все, прямая дорога в спецсанаторий. Зеленая проказа? Это еще что такое? Фомич скривился, то ли брезгливо, то ли от горечи, будто раскусил зернышко черного перца. Слушай, давай сменим тему, а? Неохота об этой пакости. Немного ли накопилось загадок? Зов леса, сильваны, спецсанаторий, проказа какая-то зеленая. Рано или поздно придется с этим разбираться, если, конечно, хочешь сделать то, ради чего явился в московский лес. На левом берегу Москвы-реки, возле Новоспасского моста, почти не осталось целых домов. От двух- и трехэтажек, постройки начала прошлого века и плоской индустриальной коробки лес оставил груды строительного мусора, укрытые толстыми подушками мха и дремучим кустарником. Уцелела разве что Г-образная сталинская восьмиэтажка, одним фасадом выходящая на въездную эстакаду моста, а другим на набережную. Там и дожидался Сергея, вызванный из Нагатинского затона, лодочник. Пирога была хороша. С ротанговым каркасом, обтянутым древесной корой, она радовала глаз желтым, солнечным оттенком и индейскими узорами на высоких гребнях носа и кормы. Сергей закинул внутрь рюкзак и осторожно забрался сам. Легкое суденышко качнулось, и он едва не полетел в воду. «Полегче, Бич!» — засмеялся лодочник. «Я не собирался принимать ванну. Вода сегодня холодная». Посылая белку к адресату, егерь не зря назвал того индейцем. Николай Воропаев, известный обитателем Москвы-реки как Коля Эчимин, попал в лес не через речвокзал или ВДНХ. Он пересек МКАД в районе Лосино-Островского парка и бесстрашно углубился туда, куда далеко не всякий коренной обитатель леса отважился бы явиться незваным. Коле повезло. После долгих изнурительных скитаний он добрался до селения Пау-Вау на юге Сокольников, куда, собственно, и стремился, затевая рискованное путешествие. Матерый экстремал-каякер, прошедший самые сложные сплавные маршруты планеты, Коля всерьез увлекался индианистикой. Вместе с другими поклонниками образа жизни североамериканских аборигенов он ежегодно раскидывал шатер типи на российской радуге и, как многие в этой среде, грезил московским лесом, где давно обосновалась интернациональная община индейцев. ЛА – лесная аллергия, непреодолимая для подавляющего большинства обитателей планеты, Колю пощадила. Обитатели Пау-Вау – так называется собрание коренных американцев, а заодно и фестивали поклонников индейской культуры – приняли его легко. Здесь принимали всех, кто готов жить, следуя их немудренным правилам. С ними Коля провел около года. Получил новое имя – Эчимин. Обзавелся ножом бобровый хвост, мокасинами, штанами и рубахой из оленей замши и отрастил длинные волосы. Их он заплетал в косицы, свисающие до плеч, с крупными бусинами и перышками выпи своего тотемного животного. Но главное – построил пирогу, которая дала ему новое имя. На языке племени Нарангасет – Эчимин означает «человек, плывущий на лодке». И с этого момента Коля Эчимин оказался потерян для Пау-Вау. По Яузе он добрался до Москвы-реки и там встретился с речниками, обитателями Нагатинского затона, крепкой общины, прибравшей к рукам сообщения по всем водным артериям леса. Здесь Коля быстро стал своим и проводил в Нагатинском затоне куда больше времени, чем на берегу Богатырского пруда. Впрочем, он регулярно наведывался к соплеменникам, участвовал в их ритуалах и с удовольствием сидел у большого костра, где передавали по кругу курительные трубки и кувшины с пивом. И даже обзавелся постоянной подругой, вдовой соплеменника, погибшего на охоте, которую звал Моэма, сладкая, на языке индейцев. Коля привозил Моэме изделия мастеров, обитающих в разных краях леса. Украшения из бисера и тисненной кожи, сработанные в пойминском городище. Керамическую посуду из монастырского острога, что на берегу Яузы. Искусные курьяновские вышивки. В ответ женщина разукрасила его рубаху плетеными из цветных шерстинок и кожаных ремешков, пестрыми индейскими орнаментами, с тотемными животными, геометрическими фигурами и изломанными линиями в знак прочности отношений. «Ну что, бич, как договорились на речвокзал? Да ты устраивайся поудобней, дорога долгая». «Туда. Вот нарыл кое-что в Третьяковке. Везу заказчику». Коля неодобрительно покачал головой. «Вы, егеря, все чокнутые. Лезете в самые гиблые места. Было хоть ради чего». «Это как посмотреть. По мне так всем дрянем дрянь, и чем быстрее она покинет лес, тем лучше. Но, видать, кому-то сильно занадобилось, раз так башляет». «За что башляет-то, не скажешь?» «Не могу. Условия сделки. Вот разойдемся краями с заказчиком. Тогда клык на холодец, расскажу». Каякер кивнул. «Если хочешь, я тебя на речвокзале подожду. Обратно вместе и двинет. Идет?» «Идет». Сергей пристроил рюкзак под спину, положил рогатину и двустволку так, чтобы они были под рукой, и осторожно попробовал каблуком днище пироги. Он не в первый раз путешествовал с Колей и всякий раз удивлялся, каким прочным материалом может быть березовая кора. Если, конечно, взята от правильного дерева, правильно обработана и пропитана горячим маслом, тоже правильным. Коля ни разу не продырявил днище своей пироги. На ровной, шелковистой на ощупь коре не было ни одной заплатки. Каякер протянул пассажиру весло, короткое, с поперечиной на обратной стороне рукояти и остроконечной лопастью в форме древесного листа со всеми положенными прожилками. Коля собственноручно вырезал пару таких весел из ясеневых досок, по образцу весел эльфийских лодок, подсмотренных в древнем начало века кинофильме. «Ну что, отчаливаем? Только, бич, скоро придется ночевать. Чернолес мы засветло проскочим, да и Крымский мост, пожалуй, тоже. А дальше все. Выше нескучного сада русло с обеих сторон сильно заросло. Течение на стремнине – ой-ой-ой. В темноте туда соваться – гиблое дело», – Сергей подумал. «Можно переночевать у кузнеца». «Лады, так и сделаем». Зверь появился неожиданно. Секунду назад ничего не было. Колыхались тени, весело цокали по широким листьям капли, солнце играло на глянцевой зелени. И вдруг из густого, зеленого полумрака уставились на людей желтые, с вертикальными щелками зрачков, глаза. Огромная кошка беззвучно разинула пасть. Сверкнули изогнутые клыки, каждый длиннее ладони. «Смелодон, саблезубый тигр», — только я подумал Егор. Отстраненно подумал, будто не смотрел на него в упор, не весть откуда взявшийся хищник. Вон и хвост обрубком. Нет, пожалуй, мелковат. Зверюга издала низкий утробный рык. Рука сама, без его участия, нащупала в складках плащ-палатки ракетницу. Фомич неумело выставил рогатину перед собой, зажав ее подмышкой и отставив в локоть, словно собирался стрелять. Костяшки пальцев побелели от напряжения, руки мелко тряслись. Дрожь передавалась лезвию, и солнце весело вспыхивало в капельках воды на гладкой стали. Кисточки на ушах, бакенбарды, пятна. Саблезубая рысь, вот это кто! Но до чего здорово! Егор вскинул ракетницу, одновременно оттягивая большим пальцем ударник. Но за мгновение до выстрела рысь перетекла в сторону, фыркнула совершенно по-кошачьи и исчезла, оставив после себя едкий запах крупного зверя. Хлопок! Ракета, разбрасывая красные искры, ширкнула вслед. В ответ из зарослей прилетел злобный мяв. Больше для порядка, чтобы поставить на место возобнивших о себе двуногих. «Ну, ни хера себе сюрпризы, а говорили безопасно». «Кто ж знал-то?» Фомич опустил рогатину и прислонился к мохнатому, укутанному бурыми волокнами стволу древовидного папоротника. Лаборанта колотило. «Они не то что к крыльцу. Во двор газе никогда не забирались. А тут на тебе. Совсем страх потеряли? Пора учить. Ты, пожалуй, научишь. Тоже мне зверобой, кожаные памперсы. Что это за тварь такая? Не бывает же саблезубых рысей. В лесу все бывает. Лаборант справился с тремором, только глаза затравленно бегали туда-сюда. Подумаешь, эко-невидаль, баюн. Раньше за улицей Косыгина на Воробьевых горах их было полно. Это сейчас золотолессы повыбили. Баюн? Ну, кот баюн из сказок. Неужели в детстве не читал? Здоровенный такой котище с колдовским голосом. Сидит себе на столбе и, как увидит путника, непременно заговорит, усыпит, а потом убьет и сожрет. «Что съест, это я могу поверить», — хмыкнул Егор. «Но чтоб говорил...» «Не слышал ты, как они перекликаются в зарослях на полнолуние? Чисто нежить, вроде русалок!» «Или леших». «Ты лешаков не трожь», — посторожил Фомич. «Лешаки — наше все. Без них мы б хрен чего тут наисследовали. Вот отправят в дальнюю вылазку. Сам все узнаешь». «Отправят? Я же только-только поступил. Еще на испытательном сроке». «Куда ты хрен денешься? На кафедре у тебя одного полная невосприимчивость к ЛА. Так что готовься к подвигам во славу микологии. Шапира тебе не даст штаны просиживать. Не для того на работу брал». Привычное амплуа наставника молодежи вернуло Фомичу душевное равновесие. «Ладно, пошли, а то нас поди заждались». Из-за завесы проволочного вьюна, заплетавшей кольцо корпуса «Б», и когда он успел затянуть прореху, двух часов ведь не прошло, послышался встревоженный голос. «Эй, мужики, вы там живы, что ли? Отзовитесь!» «Охранник!» — лаборант зло сплюнул. «Опомнился! Сожрали бы нас у самых дверей, так бы и давил на базу в обнимку со своим пулеметом, сволочь! Вот закончим дела, напишу на него докладную. Нефиг на посту спать!» «Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Ду-ду-ду-ду-ду!» Звук прокатился над водой и увяз в сплошной стене черно-зеленой растительности. Сергей невольно втянул голову в плечи. Умом он понимал, что стрельба с крепостной стены не представляет для них опасности. Но поди, объясни этим дремучим инстинктам. А те настойчиво требуют сжаться в комочек на дне пироги. Ведь по слуховым перепонкам долбят очереди Владимирова, и бледные на фоне дневного неба трассеры мелькают над самой головой. Дудут, дудут, ду-ду-ду-дут. Но сжиматься нельзя. Надо изо всех сил орудовать веслом, выгребая против течения, чтобы поскорее миновать опасный участок и не забывать, что беда может прийти совсем с другой стороны. «Заряд!» — заорал каякер. «Дождешься, мать твою, впоперек, что нас тут сожрут!» Коля Эчемин и в спокойной-то обстановке не пытался изображать невозмутимость, приличествующую истинному индейцу. «Чего забыл, собака бледнолицая? Кидай!» «Ду-ду-ду-ду! Ду-ду-ду-ду! Ду-ду!» «Очередями говорить и нельзя. Удачи не будет. Вот кремлевские молотят длинными почем зря, и плевать им на приметы со Спасской башни». Сергей схватил подрывной заряд, половинку 75-граммовой тротиловой шашки со вставленным взрывателем. Выдернул проволочную чеку, швырнул заряд за борт и сжался в комок на дне. Самодельные взрыватели, изготавливаемые умельцами нагатинского затона и стреляных гильз, нередко срабатывали раньше положенной 6-секундной задержки. 223, 222, 221. На счет 220 в днище пироги ударил великанский кулак. Поверхность реки возле самого борта вспухла метровым горбом и выбросила вверх грязно-пенный фонтан. По воде расползлась клякса природной мути, в ней мелькали неопрятные серо-зеленые клочья. «Накрыли!» — довольно рассмеялся Коля. «В клочья, как тузи-грелку! Тебя не скоро сунутся!» «Не полезут клык на холодец», — подтвердил егерь. «Отсюда до самого большого каменного моста гнезд больше нет. Считай, проскочили». Кикиморы обитали в переплетениях корней гигантских черных вязов, совершенно разваливших гранитные парапеты Софийской набережной. Самое крупное гнездо было напротив Таницкой башни Кремля. Отсюда хищные октоподы расползлись по затопленным подземным коммуникациям. Да, самой Павелецкой площади. Но если там они предпочитали нападать из-под тишка, то здешние твари до такого не опускались. Проходящим мимо Чернолеса лодкам речников приходилось, подобно конвойным эсминцам, отбивающимся от субмарин, глушить кикимор самодельными глубинными бомбами. Помогали и стрелки с кремлевских башен. Увидав приближающуюся лодку, они занимали места у крупнокалиберных пулеметов и зушек и, не жалея боеприпасов, поливали огнем заросли на Чернолесском берегу. «Ду-ду-ду-ду! Ду-ду-ду-ду-ду-ду! Куда это он лупит? Вроде гнездо ниже по течению. А я доктор!» — пожал плечами Эчемин. «Может, выдру на земле заметили? Кажется, мелькнуло что-то». «Не хотелось бы». Здоровенная, до 2 метров в длину выдры, черная как ночь, подобно большинству чернолесских тварей, быстро сообразили, что нападать на проплывающие лодки вплавь себе дороже. И прыгали сверху, из путаницы лиан и проволочного вьюна, свисавшего с большого каменного моста. К счастью, выдр осталось не так много. Пулеметчики водовзводной башни знали свое дело и соревновались в счете подстреленных монстров. Впрочем, о том, что на самом деле происходит в Кремле, обитатели леса могли только гадать. Все знали, что его территория находится под контролем властей Российской Федерации. А вот что там творится на самом деле, это была тайна. Как и то, почему расчеты пулеметных гнезд и зенитных скорострелок в изобилии усеивавших старинные стены и башни, не жалея боеприпасов, прикрывают проплывающие лодки. Руины большого каменного моста миновали без приключений. То ли пулеметчик не промахнулся, то ли выдра померещилась. Когда опасность осталась позади, Коля Эчемин приободрился и занялся любимым делом извозчиков, таксистов и лодочников. Стал травить байки. Сергею это не нравилось. До уродливого чугунного истукана, обозначавшего границу Чернолеса, еще грести и грести. И лучше бы индейцу не чесать языком, а поглядывать по сторонам. «Днем хорошо плавать. С башен плотно держит берег. Стоит какой твари шевельнуться, сразу огонь. А вот ночью беда. Сунешься, вмиг сожрут. Никто не суется. Пули, они ведь не от всякой напасти помогают». «Черный рой», — понимающе кивнул егерь. Чернолес периодически выбрасывал из себя сгустки, облака, целые тучи насекомоподобной мерзости, пожирающие на своем пути все живое. Егерь не раз находил очищенные от плоти скелета людей, оленей, даже шипомордников. «Он самый. Если солнце, тогда еще ничего. Эта дрянь из-под деревьев не вылезает. А если пасмурно или не приведи лес, ночь, тогда все. Не заметишь, как влипнешь в это дерьмо. Одно спасение — огонь. Я специально вожу с собой связку факелов. Если успеть разжечь и воткнуть по бортам, тогда, может, и пронесет». «У меня на такой случай фаеры», — сообщил Сергей. «Берешь в обе руки и отмахиваешься на бегу. Пару раз нарывался. Помогло». Но каякер уже нашел тему повеселее. «Эй, Бич, слыхал анекдот? Стучится, значит, лешак в кремлевские ворота. Можно тут у вас поселиться? Охранники офигевают. Ты что, больной?» «Да, — говорит, — больной. И очень-очень старый». Это был еще один слух о Кремле. Якобы там помещается суперзакрытая геронтологическая клиника для высшей элиты страны, стремящаяся поправить целебным воздухом леса здоровье, подорванное государственными делами. Говорили и другое. Якобы истинные правители страны давным-давно подсели на продлевающее жизнь снадобья, заработали зов леса и вынуждены управлять страной с безопасной территории Кремля через подставных марионеток. А Коля Эчемин не умолкал. «А вот еще. Почему кремлевская стена такая высокая? Чтоб твари всякие не лазили. Туда или оттуда?» «Занятно», — подумал Сергей. «Проходит десятилетие, а старые байки продолжают жить, хотя смысл со временем несколько меняется». Похожий анекдот рассказал ему как-то отец. Старик очень гордился тем, что в далеких 90-х поучаствовал в тогдашних политических событиях и с гордостью демонстрировал сыну медальку с надписью «Защитнику свободной России» и цифрами 1991. Пирога тем временем обошла обрушившиеся в воду обломки пешеходного мостика напротив храма Христа Спасителя, и Сергей заметил, как Коля Эчемин облегченно перевел дух. Лес не пощадил огромное здание. От него остались только контуры стен, разрушенные стволами гигантских вязов и затянутые складчатым покрывалом мхов и лишайников. За эти стены никто не рисковал заглядывать. Бытовала легенда, что внутри бездонный омут застойной черной воды, в котором обосновался выводок особо злобных и крупных кикимор, а то и что-то похуже. Оттого и участок реки возле руин храма считался одним из самых опасных, уступая разве что тому, что напротив Кремля. Неведомая напасть регулярно выбиралась из омута и разбойничала на большой водной дороге, не оставляя свидетелей своих непотребств. На этот раз звук был другой. Сухой, трескучий, будто придурковатый великан провел палкой под доском огромного забора. Перед пирогой с большим недолетом выросли и опали фонтанчики воды. «Твою ж не туда!» Коля Очемин на полуслове прервал очередную байку и налег на весло. Пирога вильнула, подставляя стрелку узкую корму. «Бич, греби по прямой!» Новая очередь. На этот раз фонтанчики брызнули в опасной близости от борта. Из зарослей на берегу взлетела птичья мелочь. «Вон, из-за острова! Ну я вам, твари!» Из-за островка с истуканом выползала большая лодка. По бортам торопливо взмахивали две пары весел. На носу стоял вооруженный человек с автоматом, и даже с такого расстояния было видно, как отсвечивает его бритый череп. Родноверы? Не меньше четырех, с автоматами. Что такое не везет и как с ним бороться? А Коля уже заряжал винтовку. Сыпанул в ствол порох из надкушенного бумажного фунтика, прибил шомполом коническую пулю, оттянул ударник и пальцем загнал на место пистон. Воткнул в гнездо, предназначенное для факела, деревянную рогульку и припал к прицелу, нащупывая длинным стволом врага. Эту винтовку, Каякер называл ее «Оленебой», изготовили по особому заказу из ствола крупнокалиберного пулемета. Заряжался «Оленебой» пулями «Минье», которые Коля собственноручно отливал из свинца в специальной формочке пулелейки. Стрелок на носу вскинул АКМ. «Бабах!» Сергей ни разу не видел, как бьет Колин оленебой. Уши заложило. В голове поплыл протяжный звон. Корму вместе с каякером заволокло дымом. «Есть!» Сильный грибок и дымовая завеса позади. Автоматчика на носу лодки больше не было. Впрочем, его место тут же занял другой. Коля лихорадочно орудовал шомполом, прибивая новую пулю. Ответная очередь. Всплески далеко впереди по курсу. «А вы, ребята, занервничали». «Бабах!» Белый ватный дым, острая селитряная вонь. «Чё, падлы, засали?» С лодки больше не стреляли. Гребцы, пряча головы за бортами, пытались развернуть свою посудину. В разнобой размахивая веслами. Получалось не очень. Лодка, крутясь, дрейфовала по течению в сторону памятника. В черных тростниках, затянувших островок, обозначилось шевеление. Родновер, сидящий на корме, замахал руками, предупреждая спутников. Егерь видел. Не глазами, разумеется. Мощное, изготовившееся к атаке тело. «Поздняк метаться, парни. Вы уже еда». Чуйка не подвела. Стремительный бросок. Длинная на полрожка очереди от отчаяния, куда попало, и вопли. Полные ужаса и боли, слышные у другого берега. «Кто это, бич, а?» Коля Эчемин снова взялся за весло. Оленебой он аккуратно пристроил рядом, не забыв замотать замок тряпицей. А пес его знает. Для выдры мелковат. Может, шипоморник? «Они у воды не охотятся?» «Тогда водяной жук. Больно шустрый, не похоже». Крики вдали утихли. «Ладно, ну их к бесу. Ну что, поплыли?» Через 2 часа темнеть начнет. А нам еще Крымский мост проходить. Как же я его ненавижу, кто б знал. Расписывая действия напарника, Фомич не поскупился на похвалы. Завлав впечатлился, быстро набросал приказ о зачислении стажера Жалнина Егора Семеновича на должность младшего лаборанта и лично отнес бумагу в секретариат. А вернувшись, огорошил коллектив новостью. Сегодня в 17:00 сотрудникам лаборатории предстоит ежеквартальная сдача нормативов по стрельбе. Каковая, согласно распоряжению заведующего кафедры за номером ОТ, должна пройти организованно, поскольку отдельные младшие научные сотрудники, тут Яков Израилевич выразительно покосился на нескладного долговязого парня, не раз позволяли себе срывать сроки, чем подвели лабораторию и лично его, доцента Шапира, под соответствующий монастырь. В подвале корпуса А было темно. Лишь в дальнем конце стрелкового зала сияли подсвеченные мишени. Резко, сухо щелкали мелкашки. Инструктор в потертом камуфляже сидел у трубы, корректировал. «Это кто?» «А, грибники. Здравствуйте, Яков Израилевич. Придется подождать, пока морфология отстреляется». «Давно начали. Только что. Хорошо, Зданевич». Это уже стрелку. Егор отошел к оружейной пирамиде. Выбор стволов не впечатлял. Десяток малокалиберных тозовок, по большей части однозарядные восьмерки. Два мосинских карабина и два калаша 7,62, весло и десантный, со складным металлическим прикладом. Простенькая деревянная стойка, цепочка, пропущенная в спусковые скобы, заперта на обыкновенный висячий замок. Да, снаружи за такую организацию хранения оружия в момент отдали бы под суд. «Байбаков, семерка на 4 часа!» — послышался голос инструктора. «Дышите ровнее!» Стену над пирамидой украшали плакаты со схемами оружия. Кроме картинок стволов, стоящих в пирамиде, Егор обнаружил схемы нагана, ТТ и помпового дробовика. «Отлично, Кузьмин! Теперь по второй мишени. Тройку, с минимальными интервалами. А вас, Петров, не узнаю. Мушку заваливайте, внимательнее!» «Не похоже на плановый зачет для галочки. Скорее уж, полноценная тренировка. К стрелковой подготовке здесь относятся серьезно». Сотрудники лаборатории морфологии стреляли около 1/4 часа. Потом отзвучали «стрельбу закончил» и мантры насчет оставленных в стволе патронов и сбора гильз. И, наконец, долгожданная следующая смена на огневой рубеж. Мишенями служили изображения обитателей леса. Егор с удовольствием увидел давишнюю саблезубую рысь баюна и высадил по ней 10 из 20 выданных для зачетной стрельбы мелкашечных патронов. Остальные достались чешуйчатой острорылой твари, именовавшейся, как гласила подпись, шипомордником. Инструктор, осмотрев мишени, довольно хмыкнул и вывел в неизменной амбарной книге с надписью «Сдача нормативов» жирную 5. Сотрудники лаборатории, включая проштрафившегося МНСа, отстрелялись вполне прилично, на твердые 3 с плюсом. Далее последовала чистка оружия и зачет по матчасти, сборка-разборка АКМ и трехлинейного карабина. С этим Егор справился играючи, поставив, если верить инструктору, новый рекорд кафедры. «Яков Израилевич, а почему выходы не дают автоматы? Фомич, Федор Матвеевич говорил, мол, только помпы, мосинки и еще наганы. С калашом никакой баюн не страшен». Завлап поглядел на ретивого новичка с интересом. «Вы, как я погляжу, разбираетесь в оружии и стреляете отлично. Увлекаетесь?» «До бакалаврата служил в погранвойсках на Дальнем Востоке». «В тайге?» «В самое что ни на есть. Биробиджанский погранотряд, застава Дичун». «Тогда должны понимать, что автоматная пуля далеко не всякого зверя свалит. Медведя, скажем. А ведь здесь встречаются и покрупнее. Но главное, лес не любит стрельбы. И тем более очередями. Нет, приходится, конечно, но только в крайнем случае. Когда речь идет о спасении жизни, например. А вот на охоте стрельбой по животным лучше не злоупотреблять». «Если не по животным?» Завлаб прищурился. «Собираетесь охотиться на людей?» «Да нет, я так, на всякий случай». «Если на всякий случай, то это наше дело, людское. Лес требует соблюдать правила по отношению к его созданиям. Знать бы еще, кто эти правила сочинил». В голосе начальства Егор уловил едва заметную нотку горечи. «Вот вы говорите правила. А что бывает с тем, кто их нарушает?» «Если вы о наказании, то молния вас не поразит, и дерево на голову, скорее всего, не упадет. А может, и упадет, кто знает. Замечено, что тем, кто слишком увлекается в лесу стрельбой, перестает вести. Сколько-нибудь разумного объяснения этому нет». Но лесовики верят, а в особенности егеря. Ведь им, согласитесь, виднее. Егеря даже помповые ружья не носят, обходятся двустволками или арбалетами. А что касается пальбы без разбора, вспомните, что творится в пакистанском Карачи. Там с самого начала попытались подавить лес силой оружия. А он в ответ плодит таких чудовищ, что рядом с ними чернолесские твари, сущие баллонки. Завлап кивнул на мишень с шипомордником. И это происходит с пугающей стремительностью. Чудовища появляются и мутируют чуть ли не быстрее, чем культура плесневого грибка в чашке Петри. Вы ведь читали Гарри Гаррисона? Егор смущенно улыбнулся и пожал плечами. Зря, молодой человек, зря. Отличный фантаст. Например, его «Стальная крыса». Я как-то фантастику не очень, тем более такую древнюю. Напрасно, юноша. В нашей ситуации она порой бывает очень полезна. Я ведь почему упомянул о Гаррисоне? В его «Мире смерти» люди сражаются с экосистемой планеты, которая для противодействия и создает разных чудовищ. Если кто-то покидает планету, скажем, на месяц, то по возвращении проходит инструктаж. Какие новые смертоносные создания появились за время его отсутствия? Так вот, в Карачи, похоже, дело идет к чему-то подобному. Завла поглянулся. Сотрудники закончили приборку, сгрудились вокруг инструктора и задымили сигаретами. Так о чем я? Невооруженным взглядом видно, что пакистанцы войну проигрывают. И при этом совершенно точно известно, что в глубине леса Карачи есть люди. Они сумели как-то приспособиться. Правда, связи с ними, в отличие от тех, кто живет в московском лесу, нет. «Любопытная точка зрения», — осторожно ответил Егор. «Так вы считаете, что совпадение реальных событий с тем, что написано в книге, не случайно, и лес повторяет ее сюжет?» «Как знать, молодой человек, как знать? Я всегда полагал, что лес, выстраивая отношения с цивилизацией, с людьми, пользуется образами ими же и порожденными. Возьмите судьбу Токио. Что это, как не воплощение, история гибели Японии от чудовищного катаклизма? Когда-то они были весьма популярны. Гибель дракона, Сакё Комацу, фильмы про Годзиллу, бесчисленные манги. А Нью-Йорк? Именно американцы сняли множество фильмов о городе-тюрьме, отгороженном от остального мира стеной. Побег из Нью-Йорка, побег из Лос-Анджелеса. Впрочем, вы их, скорее всего, не видели». Егор согласно кивнул. «Ну хорошо. Карачи, Нью-Йорк, Токио, допустим. А Сан-Паулу? Про то, что там происходит, тоже есть фильм или книга?» «Конечно, и не одна. Город, затерянный в джунглях, населенный дикарями-людоедами, излюбленный штамп приключенческой литературы», — улыбнулся Яков Израилевич. Снисходительно так, будто беседовал с ребенком. «Впрочем, не стоит воспринимать мои слова слишком буквально. Это лишь одна из версий, есть и обратная точка зрения». «Обратная — это как?» «Один неглупый человек сказал, что наш разум не способен породить ничего, что не существовало бы на самом деле. Возможно, мы столкнулись с воплощением реальности, которую когда-то подглядели в своем воображении писатели и сценаристы». Егор пожал плечами. Не похоже было, что аргументы собеседника его убедили. «Ладно, бог с ними, с книгами. Вот вы сказали, лес требует, лес выстраивает отношения, лес пользуется образами. Вы что, считаете его разумным?» «А почему бы и нет? Вы, юноша, никогда не задумывались, почему российские власти самоустранились от проблем леса? Если не считать Кремля, их вмешательство сводится к установлению кордонного режима вокруг МКАД, да кое-каким сугубо санитарным мерам, вроде борьбы с зеленой проказой. Внутри, даже здесь, в МГУ, официальных представителей практически нет. Правовой статус и тот в ведении спецкомитета ЮНЕСКО». «Ну...» — Егор озадаченно поморщился. «Я полагал, лесная аллергия...» «А вас не удивляет, что среди тех, кто имеет иммунитет, практически никто не работает на государство? Казалось бы, как немал процент иммунных, но уж десяток, другой тысяч власти всегда могли бы найти или завербовать. Этого за глаза хватило бы, чтобы установить в лесу свои порядки. Никаких общин и самоорганизованных ячеек, никакой меновой торговли и прочих вольностей. Все жестко, упорядочено, по инструкциям и приказам извне. Но нет, ничего подобного и близко не видно». «И в чем же, по-вашему, дело?» «А в том, что лес понимает, кто и с какими намерениями приходит к нему, и решает, допускать его или нет. И нам невероятно повезло, что властям в свое время хватило мудрости не пойти по пакистанскому или, не дай бог, китайскому сценарию, а искать, пусть медленно, крошечными шажками, общий язык, договариваться». «С кем?» – не выдержал Егор. Он уже устал от загадок и намеков. «С кем договариваться-то? С горсткой фермеров? С золотыми лесами? Или, может, с университетскими учеными?» «Да с лесом же!» — улыбнулся Завлаб. «С кем же еще? Похоже, он достаточно разумен, чтобы понимать, если не слова, то намерения людей». Он посмотрел на часы. Что-то мы увлеклись, юноша, а мне еще лабораторию запирать. Разговор это долгий, а сейчас поздно. Может, продолжим в другой раз? И мой вам совет. Выспитесь хорошенько. Завтра предстоит трудный день. Лес по-всякому обошелся с московскими мостами. Одни стояли почти нетронутые, например, метромост или мост окружной железной дороги. Другие лишились въездных эстакад, разрушенных проросшими сквозь камень и бетон деревьями, и теперь нелепо высились над берегами, подобно ставленным гарнизонами бастионам. Третьи, в основном пешеходные, новострои из стали и стекла, обрушились в реку, не устояв на проржавевших насквозь опорах. Порой коррозия развивалась в лесу ураганными темпами. Но по большей части мосты оставались на месте, пусть и обросли так, что совершенно утратили прежний облик. Растительные покровы скрыли опоры и пролеты, густые бороды лиан, проволочного вьюна, ползущего мха и лишайников свешивались до самой воды, и протиснуться под ними было непросто даже скорлупком вроде пироги Коли Эчемина. Каякер не зря твердил о своей нелюбви к Крымскому мосту. Все, и речники Нгатинского затона, и охотники-одиночки, добиравшиеся до Воробьевых гор, до парка культуры коротким путем, по воде, и вездесущие челноки, торгующие жителями прибрежных поселков, ненавидели его всеми фибрами своих лесных душ. Нет, на Крымском мосту не обитали хищные твари, нападающие на проплывающие лодки. Пространство под ним не заросло корнями прибрежных деревьев так, что в малую воду лодки приходилось перетаскивать на руках. И даже родноверы, периодически пощипывающие речников, не устраивали здесь засад. Дело было в растении, встречавшемся только здесь и больше нигде. Это лиана, сплошь затянувшая пилоны, подвесные цепи и фермы моста, давала небольшие, размером со сливу, плоды. При попытке потревожить свисающие до воды стебли, созревшие сливы, дождем сыплются на неосторожных и лопаются, окатывая с головы до ног дурно пахнущей слизью, смешанной с мелкими семенами, снабженными острыми крючками. Если попробовать смахнуть мерзкую субстанцию с лица или одежды, крючки впиваются в ладонь. Лодочники изобретали разнообразное средство против этой напасти. Возили с собой огромные самодельные зонтики или, подходя к мосту, натягивали над лодками брезентовые тенты. Увы, на пироге Коли Эчемина таких приспособлений не нашлось. Перемазанные вонючей жижей с головы до ног, они выгребали против течения, последними словами понося Крымский мост, реку, лес и вообще жизнь, способную довести человека до столь жалкого состояния. Легкий вечерний бриз обдувал страдальцев, слизь на лицах, волосах и одежде высыхала, превращаясь в жесткую бурую корку. Кожа под этими покровами нестерпимо чесалась, но стоило поддаться низменным инстинктам, и в пальцы вцеплялись семена, в изобилии прилипшие к вымазанным слизью местам. «Ах ты ж, твою дивизию!» Сергей зашипел от боли. Вместо лоскута ссохшейся дряни он содрал пластырь, налепленный на пораненную щеку. «Потерпи чутка, бич. Осталось всего ничего. В Малиновке отмоемся, постираемся, горилки накатим. У них добрая горилка поспела. Наши хвалили». Сельцо Малиновка, приткнувшееся к опорам Новоандреевского моста со стороны нескучного сада, возникло на карте леса сравнительно недавно, лет 7 назад. 30 выходцев с Полтавщины и Винницкой области расчистили глухие заросли малинника и устроились на жительство по-хуторянски основательно, с огородами, мазанками и даже пасекой. Малинник и дал название новоявленному поселению. Он, да вездесущие челноки, по достоинству оценившие малороссийский колорит и нравы селян, схожесть усиливала близость Андреевского монастыря. В руинах бывшего патриаршего подворья вместо пана-атамана Грицана Таврического поселилось семейство крупных бурых медведей, и малиновцам приходилось как-то уживаться с опасными соседями. Несмотря на ироничное к ней отношение, зубоскалы из числа речников-нагатинцев и челноков с упоением плодили анекдоты о хахах, малиновка занимала в лесу заметное положение. прежде всего из-за расположения на пересечении реки и рельсовой нитки МЦК, по которой сновали туда-сюда редкие дрезины. Опять же, недалеко торная тропа Ленинского проспекта, да и до Лужников рукой подать. Мост проходим во всякое время. По рельсам несложно добраться хоть до Большой Арены, хоть до Новодевичьего скита, хоть дальше до Бережковской набережной и Сытунского стана. Соседство со знаменитым на весь лес Кузнецом тоже добавляло Малиновке привлекательности, а под опорами моста действовал рынок, на который раз в неделю съезжались окрестные фермеры, охотники и челноки. «Неплохо хлы устроились», — заметил Коля Чемин. «Хатки, вишневый садочек, бджолы гудуть, звинни в грязюке копаются, рай тайгоди». Звинни в Малиновке были хороши. Настоящие домашние хрюшки. Сало селяне коптили на ольховых опилках с лесными травами, и получалось оно гораздо нежнее и ароматнее сала диких кабанов. Бджолы же были обыкновенными, лесными. Но в отличие от обитателей Добрынинского кордона, промышлявших бортничеством, малиновцы разбили пасеку с настоящими ульями и переселяли туда пчелиные раи из дупол деревьев. Пирога, подгоняемая энергичными ударами весел, скользила к берегу, туда, где в тени краснокирпичных опор белели сквозь листву домики. Над ними, над решетчатой дугой арки, над заросшей непролазным кустарником набережной гималайскими пиками нависали кроны титанических ясеней, каждый вровень с остатками золотистой конструкции, венчающей здание ран. «Слыхал, дядька Панас хочет с торговцев на рынке гроши брать?» — спросил Сергей. «Хохол есть хохол!» — Каякер сплюнул за борт. «Его салом не корми, дай урвать чего-нибудь на халяву. Люди к ним едут, товар везут, торгуют, радоваться надо, а он — гроши!» «Но какая ж тут халява? Территория его имеет полное право обложить налогом. Иначе какая с них радость?» Малиновские дела не особенно интересовали егеря, но в нововведениях старосты Панаса Вогняновича Вислогуза угадывалось влияние золотых лесов, многочисленной и активной общины, образовавшейся возле Московского университета и замкнувшей на себя почти все контакты ученых с лесовиками. Золотолесцы давно пытались подмять под себя коммерцию всего правого берега, от филей до парка культуры, и Малиновка в этом раскладе была важным опорным пунктом восточного фланга их зоны интересов. «А правда, что у Говняныча кум в универе?» – спросил Коля. Челноки-нагатинцы, недолюбливавшие малиновского старосту за скоредность и редкое даже для выходца из Малороссии хитрованство, прилепили ему обидное прозвище, вполне, по мнению Сергея, заслуженное. «У дядьки Панаса-то брательник, заведует складом на кафедре ксеноботаники. Пустили козла в огород!» Нос пироги уткнулся в дощатые мостки. Белобрысый парубок в портках из домотканины и замызганной вышиванки сунулся зацепить берестяной борт багром, но Коля Эчемин так цыкнул на него, что малыша словно ветром сдуло. Но далеко он не убежал. Уселся на корточки за перевернутой плоскодонкой и принялся с интересом наблюдать за процессом швартовки. У крайней хаты забрехала барбоска. Навстречу гостям уже спешил кто-то из селян. «Ну вот!» Коля выбрался из пироги и накинул на вбитое торчком бревно веревочную петлю. «Подай-ка, оленебой, ага. Сейчас скажу баньку истопить. Попаримся, перекусим, горилки откушаем. А как стемнеет, к кузнецу. Когда подплывали, его пацан с моста рукой махал. Значит, ждут». История градостроительства знает немало жилых мостов. Парижские, превращенные в торговые улочки, Флорентийский мост, Понте-Векью, мост Кременбрюке в немецком Эрфурте, мельница на мосту Вернон, увековеченная Клодом Моне. В самом деле это удобно. И оборонять, в случае чего, проще, и вода под рукой, и отходы есть куда девать. Имеются и недостатки. Место жительства открыто всем ветрам и тесно. Очень тесно. На средневековых мостах люди жили, торговали, работали друг у друга на головах в самом буквальном смысле. Это не относилось к Новоандреевскому мосту, превращенному в совместную артерию МЦК и Третьего кольца. Места здесь хватило бы для населения средневекового города с лошадьми, гулящими девками, нищими, монахами и палачами. И еще осталось бы свободное пространство для разного рода церемоний. Сейчас здесь обитало около дюжины человек. Главным и самым известным из них был хозяин моста – Кузнец. Никто не помнил его настоящее имя, и даже домочадцы называли его просто Кузнец. Его изделия – ножи, топоры, охотничьи рогатины, наконечники стрел, дуги и механизмы арбалетов – пользовались устойчивым спросом от Большого болота на севере до таинственных чащоб Царицынского парка. А уж какие слухи ходили о нем по всему лесу. Будто знаменитый мастер использует металл, который доставляют из особых, заповедных мест, будто клинки он закаливает в крови чудовищ Чернолеса, а в неприметной постройке рядом с кузней находится алхимическая лаборатория, где он ночами смешивает вытяжки из трав и жуков, варит из коры столетних дубов настои, придающие клинкам не только редкостную красоту и прочность, но и удачливость, качество, особо ценимое в лесу. «Как новая игрушка, Бич? Успел в деле опробовать?» Они стояли у перил железнодорожного моста. Уже совсем стемнело. С реки тянуло сыростью. Небо, усыпанное не по-городскому крупными звездами, предвещало на завтра холодную ветреную погоду. Кузнец крякнул, извлек вышитый кисет, глиняную трубочку на согрейку и принялся, не торопясь, со вкусом ее набивать. Кисет расшила его супруга, 40-летняя статная женщина, эталон русской красавицы, родившая в лесу 4 детей. Сам кузнец мало походил на хрестоматийный образ бородатого, кудрявого, широкоплечего здоровяка. Был он неказист, сутул, бороденку имел жиденькую, из тех, что называют козлинами. Под стереотип подходили разве что руки. Широкие, сильные, в пятнах ожогов, въевшиеся окалины и угольной пыли. «Рогатину-то?» — отозвался Сергей. «Как же? Еще вчера 3 щитомордников подколол». «А прежнюю куда девал? А то неси, перекую. Запасная будет». «Я ее подарил. Да и нечего там перековывать. Насадка цела, только древко треснула. Заменить 100 лет прослужит». «Подарил, говоришь?» «Человек хоть стоящий?» «Университетский. Грибы изучает». «Грибы? Тоже дело?» Говорить Сергею не хотелось. Он так бы и стоял над текущей водой, наслаждаясь покоем, безопасностью и чувством сытости. Дорогих гостей в Малиновке кормили от пуза. Однако вежливость требовала поддержать беседу. «Видел в кузне копейные насадки 3-зубые. Для сетунцев?» «Да, это их любимые охотничьи рунки. Должны были сегодня днем забрать, да припозднились». Сетунцами называли обитателей укрепленного поселения в долине реки Сетунь, рядом со слиянием с Москвой-рекой. Сетунцы, сделавшие своим занятием истребление особо опасных тварей, славились в лесу привязанностью к средневековой атрибутике и полнейшей безбашенностью, а еще пристрастием к употреблению сильнодействующих средств, составленных из лесных ингредиентов. «Бич, тут такое дело. Наведывались 3-го дня ко мне из Золотых лесов. Предлагали крышу? Один раз попробовали. Я их отшил. Они о тебе расспрашивали. Когда последний раз появлялся? Где сейчас? Чем занят?» «Ну и ты послал по тому же адресу. Какое их собачье дело?» «И что, пошли? А куда бы они делись? Но речь не обо мне, Бич. Их потом в Малиновке видели, у дядьки Панаса. О чем они там беседовали, не знаю. А только чует мое сердце. Старый хитрован уже послал на метромост белку с запиской. Плывет, мол, Бич, встречайте». Сергей кивнул. Под мостом лунные блики играли на текучей воде. То и дело доносились всплески. Выдры, не чернолесского монстра, а обычного зверька-рыболова, вышли на ночную охоту. Кузнецу тем временем стало невмоготу держать паузу. «Я вот о чем подумал. Может, ну ее реку, а? С утра сетунцы приедут на дрезине, заберут заказ и назад. Вот бы и тебе с ними. Ячмин пусть себе плывет, минует метромост, заберет тебя выше по реке, на Бережковской. А я при случае наведу справки через верных людей. Есть у меня такие среди золотолесцев. Чего им от тебя понадобилось?» Сергей помолчал, прикидывая плюсы и минусы предложенного варианта. Бегать от золотолесцев не хотелось. Репутация у него сложилась вполне определенная, и слух, что отчаянный Бич от кого-то прячется, мог изрядно ее подмочить. С другой стороны, может действительно не лезть на рожон, выяснить по-тихому, а там видно будет. «А что, «Годная мысль. Так и сделаю». «Вот и отлично», — осклабился кузнец. «Пошли ко мне, накатим по чуть-чуть и на боковую. Утро вечера мудренее».